«Господа офицеры!» Наигранно прокашлявшись, торжественно проговорил Станислав. «То, что я сейчас сообщу вам, является государственной тайной, а посему прошу вас дать клятвенное обещание не разглашать ничего из тех сведений, которые вы получите сегодня в этой комнате!» «Стас, может, хватит?» Слегка поморщившись, предложил Гуров. «Мы все-таки не в бирюльки играем!» «Да ну вас обоих!» Обиделся Кричко. «Я смотрю, вы уж слишком серьезно к этому делу относитесь. Точь-в-точь, как Большой театр к лишнему весу Волочковой!» «А тебе, я смотрю, только шутки шутить!» Рявкнул Орлов, еще не успевший забыть высказывание Станислава по поводу собственной его физиономии. «Серьезнее надо к работе подходить. Тут тебе не цирк, Шапито, а мы не блох в львиной гриве ловим!» «Интересно, а какой из двух зол меньше?» Поинтересовался Гуров. Орлов и Кричко, увлекшись словесной перепалкой, одновременно повернулись к нему, не понимая, о чем говорит сыщик. Несколько секунд оба смотрели на Гурова, словно на душевнобольного, решившего исполнить танец живота на съемках встречи президента с руководством МВД. А затем Кричко хмыкнул. «Его высокоблагородие изволит шутить!» Констатировал он. «Лёва, хоть ты не уподобляйся этому паяцу!» Взмолился генерал, ткнув пальцем в сторону Станислава. Оба выглядели недовольными, но напряжение, несколько минут назад возникшее на кухне, где вся троица ужинала, мгновенно улетучилось. Гуров именно этого и добивался, поэтому на реплики друзей не прореагировал. Не обращая внимания на генерала, сыщик посмотрел на Станислава, вопросительно вскинув брови. Тот понял его без слов. «Все-все!» проговорил Кричко, разведя руки в стороны, словно показывая, что у него нет оружия. «Если вы готовы слушать, я готов говорить!» «Вот и ладушки!» буркнул генерал, доставая из кармана коробочку с монпансье и бросая конфетку в рот. «Докладывай!» Кричко снова хотел съязвить, но, поймав на себе тяжелый взгляд Гурова, сдержался. Он принялся рассказывать о том, что смог узнать в архиве, явно надеясь сорвать аплодисменты. Однако ни Орлова, ни тем более Гурова удивить ему не удалось. И в конце рассказа Станислав не мог сдержать своего разочарования, на которое, впрочем, оба его друга не обратили никакого внимания. После того, как все силы московской милиции были брошены на поиски внезапно пропавших телохранителей Ширяева, а Гуров помчался через всю столицу навстречу с бывшей любовницей бизнесмена, к Станиславу зашла очаровательная девушка Марина, работница архива главка, и принесла компьютерную распечатку с данными на Ширяева. Рассказывая об этом, Станислав, конечно, не мог не съязвить по поводу сверхъестественной проницательности Гурова, но не мог и не признать, что, попросив Верочку проверить пропавшего бизнесмена, сыщик как в воду глядел. Данные на Ширяева в архиве московской милиции действительно имелись. Около 3 лет назад было довольно громкое судебное разбирательство по поводу крупных валютных махинаций и подделки документов. Следователь, который вел это дело, а Кричко успел связаться с ним по телефону и поговорить об этом, был абсолютно уверен, что возглавлял все махинации Ширяев. Однако вину взял на себя совершенно другой человек, а следователю не хватило возможностей, чтобы найти неопровержимые доказательства вины ныне пропавшего бизнесмена. От большинства обвинений Ширяеву удалось отвертеться, и он получил лишь 2 года общего режима за соучастие. Ну а через год был выпущен из тюрьмы за хорошее поведение и очень быстро раскрутил новое дело в столице. «Но я и предполагал, что нечто подобное могло быть», — кивнул головой Гуров. «Это еще не все», — усмехнулся Станислав. «Прочитав данные на Ширяева, я решил, что неплохо бы проверить и тех людей, что сейчас с ним работают. Не всех, конечно, а только самых приближенных». «Молодец», — похвалил его Орлов, забыв о недавней небольшой размолвке. «Рад стараться, ваше высокопревосходительство!» Рявкнул Гречко и расцвел такой улыбкой, что Гурову показалось, будто лицо Станислава готово треснуть. Орлов поморщился, но урезонивать подчиненного не стал. Станислав тут же созвонился с начальником охраны гранита, получил от него по факсу нужные сведения, а затем отправился в архив. Не слишком ладивший с компьютером, Станислав насел на Марину, прося помочь ему отыскать нужную информацию. Девушка попыталась было отвертеться, сказав, что у нее самой работы по горло. И если господину полковнику что-нибудь нужно найти, то специально для этих целей в архиве есть свободный компьютер. «Рассказы о том, какой ты очаровашка и как отлично умеешь ладить с женщинами, господин закоренелый холостяк, можешь опустить!» Усмехнувшись, посоветовал Гуров другу. «Конечно, конечно! Я совсем забыл, что, слушая мои рассказы, вы тут же начинаете лопаться от зависти, господин неудачник, выдающий себя за однолюба!» Парировал Станислав. И так и не дождавшись ответного выпада, продолжил свой рассказ. Марина, естественно, уступила просьбам Кричко и взялась искать в базе данных информацию о примерно двух десятках приближенных Ширяева, в том числе и обо всех его телохранителях. Станислав рассчитывал найти что-нибудь о Звягинцеве и Рамишеве, бесследно исчезнувших несколько часов назад. Этим надеждам не суждено было сбыться. Проверив двух телохранителей в первую очередь, Кричко был страшно разочарован, не найдя на них ничего, кроме информации об обучении в специальном центре подготовки. Долгое время проверка остальных членов команды Ширяева тоже ничего не давала. И лишь добравшись до управляющих Ширяева, Станислав обнаружил, что одним из магазинов бизнесмена руководит некто Трофимов Андрей Игнатьевич. Именно тот человек, который, по словам следователя, взял на себя большую часть вины Ширяева. «И что нам это дает?» — поинтересовался Орлов. «Или ты решил, что открыл Америку? Да у нас в стране даже дети малые знают, что большая часть бизнесменов так или иначе причастны к криминальной деятельности». «А ты, Петр, считаешь, что Ширяев просто из-за широты душевной взял к себе на службу этого уголовника?» Ехидно поинтересовался Кричко. «Стас, они проходили по одному делу?» Вмешался в разговор Гуров, предотвращая начало очередной перепалки. «А куда тут еще ближе? Я думаю, что вышеуказанный Трофимов вполне может быть причастен к пропаже Ширяева», торжественно заявил Кричко. «Значит, ты предполагаешь старую месть?» Теперь сыщик не стал скрывать иронии. «И какое отношение, скажи на милость, она может иметь к пропаже бизнесмена, напрямую связанного с продажными чиновниками МВД?» «Ну, может быть и никакого», — смутившись, протянул Кричко. «Мы ведь еще ни в чем не уверены. Вполне может быть, что к похищению Ширяева причастны и те люди, с которыми он когда-то сидел в тюрьме». «Блестящий образец дедукции», — фыркнул Гуров. «Значит, по-твоему, оборотнями в этом деле может и не пахнуть?» «Может быть и нет», — предположил Станислав, с горячностью защищая свое открытие. «А может быть, организаторы похищения думают, что мы придем к тем же самым выводам, к каким пришел и ты? И потом, разве не ты сам всегда твердил, что нельзя, не проверив, отвергать какую-либо, даже самую бредовую версию?» «А я и сейчас от своих слов не отказываюсь», — пожал плечами сыщик. «Проверяй. Только, Стас, твоя находка пока ни о чем конкретного не говорит. Если люди сидели в одной тюрьме, а затем один из них взял других к себе на работу, это еще не значит, что бывшие зэки горят желанием угробить своего босса. Скорее наоборот». «А я ничего и не утверждаю», — обиженно буркнул Станислав. «Я просто рассказал вам о том, что выяснил, и все». Гуров с легкой улыбкой посмотрел на него. Кричко, несомненно, был одним из лучших оперативников главка. Цепким, хватким и решительным, но при этом еще и ужасно обидчивым. Что, впрочем, не мешало работе. Вот и сейчас сыщик был уверен, что это небольшое крушение надежд на признание и славы лишь подхлестнет Станислава, заставив его, наконец, сосредоточиться на деле, и перестать играть в Шерлока Холмса». Несколько секунд Гуров сидел молча, тщательно обдумывая ту информацию, что сумел откопать Станислав. Несмотря на то, что он сказал другу, сыщик отнюдь не считал эти сведения ничего не значащими. Маленький спектакль, минуту назад устроенный им, нужен был лишь для того, чтобы заставить Кричко собраться. А пока у них нет никаких данных, кроме того мизера, что по крохам удалось наскрести сегодня, нельзя было отбрасывать ни одну версию, какой бы глупой она ни казалась. Пусть даже кто-нибудь сообщит сыщикам, что Ширяева с женой забрал спустившийся с небес апостол Павел. И то эти данные придется проверять. «Лёва, у тебя что интересного?» Не дождавшись, пока Гуров выйдет из задумчивости, спросил генерал. «Не больше, чем у Стаса», – пожал плечами сыщик. «Хотя мои находки выглядят несколько более перспективными». Гуров хотел добавить к сказанному еще что-то, но в этот момент услышал, как в дверном замке поворачивается ключ. «А вот и Мария. Что-то рано она сегодня». «Ого, у нас сегодня гости?» – донеслось с порога.